Среди монахинь и вправду попадалось много очень красивых женщин. Возможно, это было из-за того, что они жили, исповедуя добродетели повиновения, чистоты и нестяжательства. Но истина была такова, что церковь принимала большое количество незаконнорожденных детей аристократов. Многие женщины использовали свою красоту как оружие, пытаясь стать любимыми наложницами аристократов. И точно так же многие мужчины использовали свое владение оружием или стихом, чтобы проложить путь к сердцу аристократок. Дети, рожденные от таких людей и аристократов, зачастую вырастали более здоровыми, чем те, кто рождался от супружеских пар. Скорее всего, это было из-за того, что мужчины и женщины, стремящиеся завоевать сердца аристократов, крепче и сильнее прочих. Разумеется, дети, рожденные от таких союзов, становились причинами споров о правах наследства, столь часто встречающихся в этом мире. Именно поэтому большинство таких детей отдавали на попечение церкви. Соответственно, и число красивых мужчин и женщин в монастырях росло. Хотя ломать собственное тело бесконечным постом, такую жизнь я бы просто не вынесла. Услышав эти слова, Лоуренс без всякой задней мысли улыбнулся. Повозка катилась по дороге, идущей вдоль городской стены. Так, беседуя, они подъехали к бурлящей толпе. Это был юго-восточный въезд в город. Огромных размеров городские ворота были открыты, и непрерывные потоки людей вливались в город и вытекали из него. Досмотр грузов и людей производился уже внутри городских стен. Людей, занимающихся досмотром, было очень много, и потому ждать своей очереди приходилось недолго, несмотря на большое количество желающих попасть внутрь или выйти наружу. Однако, в отличие от Парасона, никто здесь не желал послушно ждать своей очереди, и никто не требовал этого от других. Люди, не знающие, что нужно делать, чтобы пройти досмотр, могли никогда не попасть в город, сколько бы ни ждали. Лоуренс знал, что нужно делать. Он вел повозку беспорядочным зигзагом, обгоняя сбитых с толку людей, пришедших сюда впервые, и одновременно следя за тем, чтобы ни в кого не врезаться. И наконец он проехал сквозь арку в стене и оказался в городе. Во время войны защищать въезд в город важнее всего, поэтому стена здесь была толще обычного. Подняв глаза, Лоуренс увидел прямо над головой висящие в арке решетчатые ворота из толстых деревянных брусьев. Лоуренс частенько думал, что будет, если подвесные ворота вдруг упадут. Однако ему ни разу не доводилось слышать, чтобы такое происходило. На некотором расстоянии снаружи от ворот в потолке арки виднелось отверстие. Через него, если враг прорывался к городским стенам, должны были лить кипящее масло. Судя по тому, что края этого отверстия по цвету отличались от остальной кладки, его уже когда-то использовали по назначению. И не один раз. Пройдя за стену, Лоуренс увидел площадку, где досматривали всех входящих в город. Немного впереди виднелись уже улицы Рубинхейгена. Поскольку большинство крупных городов были окружены толстой стеной, они почти не росли вширь, а это значило, что здания в них стремились ввысь. В Рубинхейгене это было особенно заметно. Едва Лоуренс прошел за стену, его глазам открылось зрелище, напоминающее заполненный товарами корабельный трюм. Возвышающиеся повсюду здания казались горами груза, уложенного в трюме почти под самую палубу. Еще дальше виднелся главный собор Рубинхейгена. Он гордо возвышался над всеми прочими домами. «Эй ты, торговец!» Лоуренс обернулся на голос и обнаружил, что страж в кожаном доспехе указывает рукой на него. «Слишком увлечешься городскими видами! Врежешься в кого-нибудь!» «Прошу прощения», — ответил Лоуренс. Хора рядом с ним язвительно ухмыльнулась. «Так, следующий! Ты, торговец, на которого я только что наорал!» Поскольку никакой очереди здесь не было, люди, которые занимались проверкой, действовали по своему усмотрению. Лоуренсу было стыдно, что его вызвали таким образом, но у него не было выбора, кроме как покорно направить повозку к этому стражу и вежливо поклониться. «Пропуск!» – отрубил страж, словно подчеркивая свою занятость. «Прошу». «А, из Парасона! А товар?» 20 комплектов военного снаряжения. Поскольку торговля за пределами городских стен была строго запрещена, количество товара должно было совпадать с указанным на пропуске. Однако, услышав эти слова, страж несколько раз мигнул. Похоже, он был очень удивлен. «Военное снаряжение. Из Парасона». «А, да. Я приобрел его в торговом доме Латпарона. Что-то не так?» Рубинхейген был изначально возведен как база, из которой отряды рыцарей отправлялись воевать с язычниками. И сейчас здесь обеспечивались всем необходимым рыцари, готовящиеся к походам на север. Поэтому все города в окрестностях послали оружие и доспехи сюда, и здесь они всегда пользовались спросом. Озадаченный реакцией стража, Лоуренс попытался его расспросить, но тот лишь покачал головой и начал рассматривать содержимое повозки. Там лежало 20 комплектов военного снаряжения. Каждый комплект состоял из связанных веревкой, кожано-кольчужного шлема, железных перчаток, кольчуги и поножей. Вино, конечно, не предназначалось для продажи, но на ввоз его в город полагалось бы заплатить очень высокую пошлину. Только вино это давно уже было выпито. Ничего подозрительного в повозке не было. Проверяющий, похоже, тоже пришел к этому выводу. Он лишь проверил, забравшись в повозку, не спрятано ли внутри доспехов что-нибудь облагаемое высокой пошлиной, вроде золота или драгоценных камней, после чего спрыгнул обратно. Проверка была довольно поспешной, и тем не менее страж, при всей его видимой небрежности, не забыл проверить даже дрова и солому, предназначенные для костра. Да, судя по всему, провести что-либо контрабандой было невозможно. «Похоже, это действительно военное снаряжение из Парасона. Предпочитаешь оплатить пошлину деньгами или товаром?» Если считать пошлину как десятую долю, то за военное снаряжение ценой в сотни румионов пришлось бы заплатить 10 румионов. 10 румионов стоили более 300 монет тренни. Ни один торговец не будет носить при себе такие деньги, да и проверяющему будет непросто пересчитать столько монет. Если уплатить пошлину частью товара, это позволит решить сразу несколько проблем. Именно поэтому, когда Лоуренс ответил «товаром», стражник вздохнул с облегчением и пробормотал себе под нос. «Мудрое решение». Затем уже вслух он сказал: «Проследуй вон туда и сдай 2 комплекта снаряжения». Еще не закончив говорить, он извлек перо и написал что-то на клочке бумаги, а потом передал бумагу Лоуренсу. 2 комплекта из 20 нужно было сдать. Это означало, что пошлина составляет десятую долю. Это было приемлемо. Лоуренс без колебаний кивнул и взял бумагу. Вдобавок, поскольку тихое и покорное поведение Хора делало ее похожей на монахиню, ее страж расспрашивать вообще не стал. Рубинхейген был церковным городом, и если бы стражники начали подозревать всех священников и монахинь, они столкнулись бы с немалыми трудностями. Как бы там ни было, Лоуренс ощутил облегчение, когда досмотр завершился без проблем. Прямо перед ним сейчас была довольно густая толпа, ехать сквозь которую на повозке было весьма опасно. Так что он спустился с козел и, взяв лошадь под уздцы, повел ее вперед. У стойки управляющего площадкой досмотра толпились люди в самых разнообразных одеяниях, говорящие на самых разных языках. Хаос был как посреди поля брани. Слышались также пререкания и жалобы. Обычное дело везде, где собирают налоги. Разумеется, Лоуренс совершенно не собирался просить скосить ему налоги и делать другие глупости. Как покорная овечка, он сдал сборщику пошлин 2 комплекта снаряжения. Однако, когда Лоуренс подал сборщику вместе с доспехами тот листок бумаги, что ему выдал проверяющий, тот нахмурил брови. Несколько встревоженный, Лоуренс подумал: «Неужели что-то не так?» Однако сборщик налогов спрашивать ничего не стал. Из-за всего этого на сердце у Лоуренса было неспокойно. Но все же, пройдя досмотр и оказавшись в городе, он снова влез на козлы. Конечно, реакция проверяющего, когда тот узнал, что Лоуренс привез военное снаряжение, озадачивала. Но, по крайней мере, Лоуренс прошел досмотр без приключений, так что волноваться, по-видимому, было не о чем. В этом Лоуренсу удалось себя убедить, но все же окончательно стряхнуть легкое чувство тревоги он не мог. «Ты!» Голос Хора прозвучал внезапно, и Лоуренс тут же напрягся в ожидании плохих вестей. «Что такое?» Нервно спросил Лоуренс. «Я есть хочу!» Лоуренс снова развернулся вперед, выкинув из головы слова Хора, а вместе с ними и свою тревогу.